«Товарищ генерал-лейтенант, разрешите обратиться?» «Красноармеец Кузьменко, обратитесь, товарищ красноармеец», улыбнулся товарищ генерал-лейтенант. «Если улыбнулся, то, значит, уже знал, кем является мой тезка товарищу генералу-лейтенанту Кузьменко. Товарищ генерал-лейтенант, вы сказали, что мы в своем прошлом даже не подозревали о существовании разных изобретений. Но, во-первых, мы не могли подозревать о существовании телевизоров и гранатометов, потому что в наше время их не было. А во-вторых, ваше прошлое, о котором вы упомянули, это наше настоящее. И чтобы не говорить о временах, ваши, наши, я прошу вас, товарищ генерал-лейтенант, называйте просто 20 век и 21 век. ХМ, товарищ генерал-лейтенант задумался. Я посмотрел на товарища генерала-лейтенанта Кузьменко и по его лицу понял, что товарищ офицер в замешательстве и не знал, как отреагировать на слова своего отца. То ли покраснеть, потому что его предок рядовой и учил старшего по званию, как нужно правильно говорить, или гордиться своим папой, потому что кроме него никто не додумался такое сказать. «Вы, товарищ красноармеец, правы», — вышел из задумчивости товарищ генерал-лейтенант. «Ну что же, рядовой Кузьменко», — товарищ генерал-лейтенант повернул голову и посмотрел на сына моего тезки, — «отныне так и буду говорить, что вы из 20 века, а мы из 21-го, хотя тоже родились в 20-м. Ой, о чем это я хотел сказать-то, уже забыл, но вы воевали геройски. Ваше поколение разгромило немецко-фашистских захватчиков и дошло до Эльбы, освободив не только нашу страну, но и многие европейские державы. За это вам низкий поклон от ваших потомков. Вот, но и мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы нанести по врагу с тыла сокрушительный удар. Сейчас наши современные танки ждут, когда тоннель в 20 век будет расширен, и они смогут выйти на оперативный простор, чтобы нанести врагу большой урон в живой силе и технике. Всю ночь в тоннеле работали ученые, и на этот час вопрос, кто прокопал подземный ход, остается открытым. Есть совершенно абсурдная версия, что это инопланетяне что-то искали под землей. Во-первых, мы знаем, что никаких инопланетян нет. А во-вторых, когда что-то ищут, то копают вглубь, а не почти параллельно поверхности. И еще ученые никак не могут понять, почему они, попадая в 20 век, не молодеют, а вы, попав в 21-й, не постарели. Электромагнитный фон в середине тоннеля чуть-чуть повышенный, на здоровье людей и работу техники никак не сказывается. Середина подземного хода – это граница между 1941 годом и 2011. Вопросы есть? Так точно, товарищ генерал-лейтенант, вопросы есть. Красноармеец Часовщиков. Ну и какой вопрос, красноармеец Часовщиков? Когда наши танки 21 века войдут в 20 век, это произойдет завтра на рассвете. Сегодня ближе к ночи прибудет спецтехника, и к утру тоннель будет расширен. И сразу за этой стройтехникой пойдут танки с десантом на броне. Министерство обороны в курсе таких необычных событий и выделило войска для рейда по тылам противника. У товарища полковника в кармане заиграла какая-то мелодия. Офицер достал небольшую черную коробочку, откинул крышечку и тихо сказал, немного отойдя от товарищей генералов: «Алло». Я очень удивился, такая маленькая коробочка является переговорным устройством, что-то типа рации, но почему-то без антенны. Да, техника шагнула далеко вперед. Товарищ генерал-лейтенант, товарищ Вещагин с озабоченным лицом подбежал к моему собеседнику: «Немцы атакуют наш передовой пост, есть танки, товарищи красноармейцы, в ружье», — крикнул товарищ Дынский, не дожидаясь приказа старших по званию. Снова кто-то заботливо набил патронами автоматные обоймы. Товарищ Дынский выдавал каждому бойцу по 4 рожка, 2 лимонки и 2 противотанковых гранатомета. На ЗИЛе 131 нас повезли на полигон. Я уже немного разбирался в марках автомобилей, которых никогда не видел по ту сторону тоннеля. Возле подземного хода все военнослужащие от рядового до майора были, как мне показалось, в сильном нервном возбуждении. «Немцы в тоннеле есть?» — крикнул Черниченко, выпрыгнув из кузова. Товарищ майор испуганно замотал головой. «Тоннель пока в наших руках. Вы чего тут стоите?» — спросил мой тезка, но ответа ни от кого не получил. И тогда Кузьменко крикнул: «В атаку, товарищи!» Мы побежали по подземному ходу навстречу опасности, состоящей из 3 пунктов. Легкое ранение, как у меня, тяжелое ранение и смерть. Товарищ Дынский хотел меня оставить в казарме из-за ранения, но я отказался. Чего я буду делать без своих хлопцев? Подумаешь, рука простреляна. Рука, не живот, рана поболит, да перестанет. Хорошо, что мне выдали новую гимнастерку, а то в рваном обмундировании перед врагами за страну неудобно. Черниченко только выскочил на свет Божий, как тут же попал под автоматную очередь и упал, схватившись за правую руку. Блинов пригнулся и, получив две пули в лицо, упал замертво. Три пули попали в мой бронежилет, но ущерба моему здоровью не причинили. Интересно, а бронежилет выдержит удар крупнокалиберной пули? МП-40 нашу металлическую защиту не пробивает. Три фашистских танка из леса обстреливали наши позиции, но приблизиться боялись. Подбитая фашистская бронетехника служила вражеским пехотинцам укрытием. Солдаты лежали за гусеницами и под танками, постреливая по нам, но подняться и пойти в атаку боялись. «Не понял, нас окружают, что ли?» — крикнул Кузьменко. Бойцы из 21 века отстреливались от фрицев, находясь в тех окопах, которые мы вчера выкопали. С запада на нас тоже наступали, вот о них-то и говорил мой тезка. Наступали нагло, во весь рост и строевым шагом. 10 танков ехали в ряд. Скоро вокруг входа в тоннель будет свалка металлолома. С запада и севера подбитая и сгоревшая бронетехника не внушала страха атакующим. Может, у немцев была такая тактика: с севера нас обстрелять, а с запада раздавить. «Антон, давай рванем в наш окоп и из него будем отбиваться». Я показал в сторону полуразрушенного окопчика, в котором погиб Петька Колокольников. «Ребята, прикройте нас», — крикнул мой тезка, и мы поползли к намеченной цели. Враги все равно нас обстреливали и даже попали Кузьменко в ногу, а мне в каску. Вернее, пуля сначала попала в мою каску и отрикошетила в Антошкину ногу. «Ну что за свинство!» — выкрикнул мой тезка, но продолжал ползти. У каждого нашего бойца был пакет для оказания первой медицинской помощи, и поэтому как только мы добрались до копчика, то Антон сразу же перевязал рану, остановив кровотечение. Потом сказал мне: «Прикрой, я попробую подбить танк». Я чуть высунулся из окопа и обстрелял немцев. Один фашист из-за подбитого танка бросил в нас гранату с длинной ручкой, но не докинул ее. Осколки нас не повредили. «Так и не высунешься», — выдохнул мой однополчанин и вдруг крикнул: «Воздух». На бреющем полете к нам близко приближался немецкий самолет. Чтобы в него выстрелить из окопа, даже не надо было высовываться. Ну и я разрядил полупустой магазин по воздушной цели. Я стрелял, конечно, только для того, чтобы подбить самолет, но я не предполагал, что мне удастся это сделать. Моторы работали, но самолет резко вошел в пике и врезался в движущий танк. Подумать только, несколькими пулями уничтожил и воздушную цель, и бронированную наземную. Если бы мне кто-нибудь о подобном случае рассказал, то я в эту историю никогда бы не поверил. Громыхнуло, так громыхнуло. Но вовремя я открыл рот и зажал уши, а вот Кузьменко только открыл рот, но не для того, чтобы не повредить барабанные перепонки, а от увиденного. Немцы тоже такого не ожидали и остановились, но только пехотинцы, разглядывая место падения самолета, а танки продолжали движение. «Вот он, тот самый момент», — сказал мой тезка и, быстро прицелившись, пульнул из гранатомета, и танк был поражен метким выстрелом. Потом Антон выстрелил из второго гранатомета и тоже попал в цель. Первой дрогнула пехота и, отстреливаясь, начала отступать. Танки остановились, но стали интенсивно нас обстреливать. Я взял гранатомет. «Хочу еще два танка записать на свой счет, а то ты выигрываешь. 2-1. Один самолет стоит двух или трех танков. Кузьменко взял мой второй гранатомет, так что это ты ведешь со счетом. 3 или даже 4-2. Выбрав момент между взрывами, мы одновременно высунулись из окопчика и выстрелили по танкам. Когда попадаешь в цель, всегда радуешься. Вот и мы порадовались. Уцелевшие танки тоже начали отступать. Мой тезка засмеялся: «Антоха, ты представляешь, мы вдвоем отбили атаку. Понимаешь, вдвоем отбили атаку. К тому же оба раненые», — дополнил я и улыбнулся. «А на севере еще стреляют, а у нас все гранатометы разряжены». Я выглянул из окопа. «Кусь, бойцы из 21 века прямо от входа в тоннель бьют по фашистам из гранатометов, и вроде бы им удалось подбить танк. Молодцы, ребята», — одобрил мой однополчанин и тоже выглянул из окопа. «Да не один танк подбили, а два. Всего-то», — я заржал. А вот немецким пехотинцам было не до смеха, и они как лежали под танками и за гусеницами, так и ползком отступали. «Из автомата по фрицам не попасть», — пожалел я об упущенной возможности нанести врагу урон в живой силе. Из красноармейцев в казарму вернулись шестеро. Раненых отправили в госпиталь, Убитых решили похоронить в 21 веке, а на передовой пост заступили свежие силы. Мы сдали оружие, бронежилеты и каски. И что меня особенно порадовало, так это то, что нас повели в столовую. После ужина я хотел написать письма родителям и Олесе, но как я их отправил бы? И вдруг у меня появилась очень глупая мысль, а не отправить ли в 21 веке два письма по знакомым адресам? Стоп, родители навряд ли прожили больше века, а Олесе в этом году будет почти 90 лет. Почти 90 лет моей любимой Олесечке, а она доживет до такого возраста, а кто сейчас может проживать в нашем доме? Мои внуки или мои племянники, а я с войны вернусь домой целым и невредимым. Война началась недавно и до победы еще сражаться и сражаться. А кто живет в доме Олеси? А если я напишу и отправлю письма, то не сочтут ли те, кто получит мои послания, что их разыгрывают? А если здесь меня спросит особист, есть ли у вас родственники за границей, то, что мне ответить на этот вопрос? Если Белоруссия является иностранным государством, то, значит, родственники за границей у меня есть. А если у меня есть родственники за границей, то мне больше не будут доверять, а если бы Раян и Назиров были бы живы, то им тоже не доверяли бы. В казарме хлопцы занимались кто чем, кто уставился в телевизор, кто читал газеты, поглядывая то в текст, то в телеэкран. Я тоже сидел недалеко от телевизора и размышлял о том, что нужно ли мне писать письма домой и невесте или после окончания войны по ту сторону тоннеля, приехать на родину и сказать: «Здравствуйте, это я, Антон Часовщиков». Слышали о таком? Может быть, кто-нибудь и вспомнит, что был такой хлопец, которого призвали в армию накануне войны, да он где-то без вести пропал. А я разве пропал? Я вот он, нахожусь в будущем и комфортно в нем себя чувствую. Разве не так? К нам подошли бойцы из 21 века и один светленький иконопатень, Кей, поинтересовался: «Ребята, извините за беспокойство, но нас очень интересует, как вы жили при Сталине и не страшно ли воевать, зная, что могут убить. Нам завтра вместе с вами предстоит отправиться в прошлое и хочется из похода вернуться, как говорится, со щитом и, желательно, без ранения. Ты у своей бабушки спроси, как жили при товарище Сталине», — сказал я. «Она тебе по-родственному все расскажет». Ну, бабушка тогда была еще маленькой, когда Сталин умер, да ей почти 70 лет. Чего она может помнить-то? Да и взгляды в связи с демократией у бабули могли поменяться. А вы, наши ровесники, и у вас взгляды на жизнь при Сталине свежие, и вы ничего не забыли. Что мы могли забыть? — спросил мой однополчанин из другой роты, имя которого я пока не знал. Телевизоров, бронежилетов и гранатометов не было, но мы и не знали, что могут изобрести такие вещи, поэтому о них не скучали. Кстати, меня интересует такой вопрос. Радио и рация передает и принимает звук, а как телевизионная антенна принимает изображение? Я вчера услышал, что во время Отечественной войны в нашей армии было противотанковое ружье, а когда оно было изобретено, почему везде и всюду ругают вождя и учителя товарища Сталина? Почему флаги над штабом и КПП не красные, а трехцветные? Если есть самолеты, то зачем нужны вертолеты? Потом я задал вопросов 10, в том числе и о государственной идее. На некоторые важные для нас, бойцов 20 века, вопросы, воины 21 века ответить не могли, и я понял, что они не являются отличниками политической подготовки и в школе были двоечниками. И как таким хлопцам оружие можно доверить? Боковым зрением я заметил товарища Дынского. Офицерик спиной прислонился к стене и, словно приклеенный к ней, никуда не двигался. Я хотел было крикнуть: «Встать, смирно», но подумал: «И чего это я из-за какого-то горлопана буду хлопцев дергать?» Правда, последнее время капитанчик на нас не рявкает, но о первой встрече с ним у меня осталось очень плохое мнение. Может, кто-то еще товарища Дынского заметил, да только вида не подал. Или разговор всех так увлек, что никто не хотел отвлекаться на какой-то пустячок в виде офицера российской армии. А может, он ждал этой команды, но, так и не дождавшись, вышел из спального помещения. А эти бойцы из 21 века не такие уж и плохие. Они интересуются историей. А это очень хорошо, ведь без осознания ошибок прошлого невозможно построить прекрасное будущее. Не так ли? Что за разговорчики? Спать давно пора. Где дежурный по роте? Почему дневальный молчал? Услышали мы голос товарища Вещагина: «Завтра рано вставать. Отдохнуть вам надо хорошенько. Интересно, а этот командир части дома-то хоть бывает, но вместо того, чтобы крикнуть «Встать! Смирно!» Воин 21 века спокойного сказал, даже не привстав: «Товарищ полковник, разговор очень интересный, ребята о прошлом рассказы, воют». «Неправду», — говорил воин, — «неправду. Мы еще не успели рассказать о прошлом, мы только задали вопросы и на некоторые из них услышали ответы. Потом договорите. После рейда по тылам противника наговоритесь досыта и отдохнете, как следует. Если живыми останемся», — задумчиво проговорил другой боец. «Помнишь, в кино шестой, что Гладов говорил Лужкову?» «Помню». Гладов говорил: «Лужков, не подставляйся». «Вот и ты не подставляйся, и никто пусть не подставляется под пули и осколки, и при этом не паникует и не трусит, а уничтожает врага. Ясно, товарищи солдаты?» «Ясно, товарищ полковник», — ответили мы дружно. «Сейчас отбой», — приказал командир части. Я встал. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» «Рядовой Часовщиков». «Обратитесь, товарищ Часовщиков», — Вещагин улыбнулся. «Товарищ полковник, а пулемет бронежилет сможет пробить?» Командир части сразу перестал улыбаться и нахмурился. «Трудный вопрос вы мне задали, товарищ Часовщиков. Я в боевых действиях не участвовал и поэтому на вопрос ответить затрудняюсь. Но повторяю, главное, не подставляйтесь под пули. Товарищ полковник, а как не подставиться? Они же летают везде и так быстро, что за ними не уследишь. Вы не прийти на пролом, как танки, а наступайте короткими перебежками. На ровной открытой местности наступайте ползком или используйте подбитые танки как защиту от пуль. Вопросы есть?» Все молчали. Кто-то опустил голову. «Вопросов нет. Все, отбой». Когда командир части вышел из казармы, светленький и конопатенький боец из 21 века тихо сказал: «Слышал, что крупнокалиберный пулемет пробивает бронежилет?» «Я слышал, что пулемет бронежилет не пробивает, а делает сильные вмятины, которые могут ребра поломать. Первый и второй варианты слухов меня не устраивали совсем. Получается, что можно переть, как танк, только на пистолеты-пулеметы, а против крупнокалиберного пулемета лучше не вставать в полный рост». Нас подняли в 4 ночи, выдали сухие пайки на 2 суток, автоматы, 5 полных магазинов, по 5 лимонок, гранатометы 2 калибров, каски, бронежилеты, приборы ночного видения и бушлаты, которые мы сразу же одели, потому что ночью в Московской области в конце лета не плюс 20, и мне навязали берцы, чтобы я не выделялся от других бойцов. На грузовиках нас доставили к тоннелю, несколько танков и бронетранспортеров выстроились двумя колоннами, какая-то адская машина с большим ковшом, но не экскаватор, а что-то типа колесного бульдозера, подбирала землю и из тоннеля вывозила ее на улицу, а в тоннеле шебуршил агрегат еще больше и мощнее. Командир части решил лично возглавить рейд по тылам противника. К товарищу Вещагину подошел товарищ майор, под руководством которого солдаты охраняли выход из подземного хода, и доложил: «Товарищ полковник, и эти ученые уехали, ничего толком нам не объяснив. Они не могли понять, как через 100 метров можно попасть из Московской области в Киевскую, и почему они, эти старики из Академии наук, выйдя в 20 век, не помолодели, а солдаты Отечественной войны не постарели». Командир части усмехнулся: «Интересно, а почему люди, проходя по тоннелю, не стареют и не молодеют?» «Ну и что ученые потом сказали?» «Потом сказали, что в середине подземного хода увеличено то ли магнитное поле, то ли электромагнитное, точно не помню. Ну, я об этом еще от вчерашних ученых узнал. А вердикт-то они какой вынесли? Ха-ха-ха. Ученые сказали, что путешествие во времени – это антинаучно, и уехали». Кто слышал эти слова, тоже расхохотались. «Что тут смешного?» Товарищ Вещагин посмотрел на нас. «При Ленине и Сталине отличных российских ученых или расстреляли, или сослали на тяжелые каторжные работы, или выслали из страны, чтобы не расстреливать». «Да, так и было», — подтвердил товарищ майор. «Но это касалось только толковых ученых, но были еще и бездарные завистники, которые клеветали на этих самых толковых, и те пострадали потому, что клеветникам в НКВД верили». Мы больше не смеялись. Оказывается, товарищи коммунисты не такие уж и ангелы, коими себя представляли. Но также я знал и то, что наша армия всех сильнее, и это благодаря только заслуге товарища Сталина и всего советского правительства. А партия? Разве партия бездействовала и ничего хорошего для страны не сделал? А ученые? Ученых-то зачем расстреливать? Значит, правильно, что в 21 веке ругают товарища Сталина. А товарищ Сталин мог поступить иначе в свое время, чем поступил, организовав колхозы, начав индустриализацию Советского Союза и развязав борьбу против советских ученых и высокопоставленных военных. Вопросов на эту тему можно задавать много, а ответа нет ни одного. Но я был уверен в том, что при каждом правителе происходят события, которые благотворно влияют на развитие страны и, к сожалению, бывают такие решения главы государства, которые портят жизнь простому народу, а иногда от таких решений страдают и очень большие начальники. Товарищ полковник, продолжил товарищ майор, рядом с уже известным нам тоннелем, буквально через полметра обнаружен другой подземный ход, но уже диаметром 2 метра. Куда идет второй тоннель? Если другой информации не поступило, значит, тоннели расположены параллельно друг другу. Кто обнаружил второй подземный ход? Водитель буровой машины. Или как она там правильно называется? Вроде бы, ротором называют. Да какая разница? Дело в другом. Этих тоннелей может быть несколько, и они нужны для того, чтобы быстро можно было переправить по ним огромную армию. Представляете, что будет, если немцы найдут все подземные ходы? Представляете? Представляем, товарищ полковник, сказал я. Мы хорошо подготовились и встретим фашистов во всеоружии. Хорошо сказал, молодец, похвалил меня товарищ майор и прислушался. Товарищ полковник, вроде бы буровая машина заглохла. Шофера что ли убили или уже тоннель расширен? Товарищи красноармейцы, сбегайте в разведку, приказал командир части. Узнайте поточнее, чего творится по ту сторону тоннеля. Никто из пяти красноармейцев мне не был знаком, но они были моими однополчанами, правда, из других рот, а все мои знакомые бойцы из 20 века либо погибли, либо ранены. Машина с ковшом сновала туда-сюда. Мы ее обошли и на выходе из тоннеля увидели агрегат на колесах до того дня мной невиданный. Двигатель располагался сзади, а спереди диск с какими-то резцами что ли. И этот диск при вращении буравил землю по горизонтали. Но в тот момент адская машина не работала, потому что уже была на улице 20 века. Гражданский водитель вылез из кабины и куда-то смотрел. «Вы там фашистов увидели?» – спросил я. «Да никого не видно. Только вон город какой-то». «Какой город?» – не понял я. «Да и откуда ему здесь взяться? Тут же лес, поле, а в стороне река». Но ничего подобного я не увидел. Реки не было, но озеро виднелось. Лес был и небольшой перелесок имелся. Но город. Многоэтажные кирпичные дома возвышались над деревьями. Да такие многоэтажные, что и не сосчитать, сколько в них этажей. В нашем Минске я таких зданий не видел, а Минск – это все же столица Белоруссии, а не маленький провинциальный городишко. Здесь же были подбитые немецкие танки, показал я рукой. И вот там были подбитые танки, и убитых фашистских пехотинцев было полно. И где теперь все это? Ладно, я могу поверить, что подбитые танки и погибших солдат фрицы за ночь убрали, и наш передовой пост им не помешал спокойно расхаживать возле тоннеля. Но за ночь построить город, вырастить на поле деревья, выкопать озеро и засыпать речку – это просто невозможно. Да, здесь точно были подбитые танки, подтвердил один красноармеец, и немцы убитые валялись. А наши ребята с передового поста где? Услышали шум землеройной машины, испугались и разбежались. Мы попали куда-то не туда, куда нам надо было попасть, проговорил я. Надо все поточнее разведать и доложить командирам, а они пусть думают, чего делать дальше. Потом подошел к водителю. Если сюда выйдет кто-то из офицеров, скажите, что мы пошли на разведку в город. Хлопцы, за мной. Почему за тобой надо идти, а не за мной? Спросил тот же красноармеец, который подтвердил мои слова о подбитых танках. А что там подтверждать-то, если все бойцы были в курсе подбитых танков, то гражданский водитель был не в курсе наших военных побед, а командир части в попыхах забыл назначить старшего в нашей разведгруппе. «Ну, давай, пойдем за тобой», — согласился я. «Значит, ты будешь нашим командиром?» «Буду командиром», — насторожился мой однополчанин. «Нет, мне такого счастья не надо». «Тогда, товарищи красноармейцы, слушайте мою команду», — сказал я. «Тихо и осторожно двигаемся в сторону города. Домов такой необычной формы я никогда не видел. 17-этажные дома были построены в форме дуги. Я разглядывал церковь, а где-то в километре от нее находилась мечеть. Меня очень удивила круглая 12-этажная постройка, увеличивающаяся в диаметре к последнему этажу. А стены были не кирпичными, а стеклянными. Ничего не понятно, зачем нужна прозрачная стена. И еще у этого здания не было балконов. Хоть в Киеве я и не был ни разу, но уверен, что тот город, который расположился перед нами, не являлся столицей Украины. А под каким названием этот населенный пункт? Эх, надо было бы бинокль взять, да рассмотреть через него все повнимательнее, не выходя из перелеска. Но никаких следов боев не было видно. Значит, фашисты сюда еще не добрались. А если немцы сюда еще не добрались, то... Стоп, а почему это я так подумал, что фрицы перли на нас как раз с той стороны, где стояли жилые дома? А не мерещилось ли мне все, что я в тот момент видел? Да нет, не мерещилось. Другие люди видели то же самое, что и я. В такую рань машин было немного, но количество легковых не преобладало над количеством грузовиков. Кводальнозоркость? Спросил я. Меня, ответил красноармеец в очках. Тебя как зовут? Стас Макаров. Стас, вон две будки стоят. Посмотри, что на них написано. Макаров снял очки и сказал. На одной написано цветы, а на другой – сотовая связь. Как эта связь может быть сотовой? Удивился другой красноармеец. Ты кто? Поинтересовался я. Связист, Владимир Пискарев. ХМ, еще один Володька, улыбнулся я. В честь товарища Ленина назвали, похвастался Пискарев. Хорошо, одобрил я и вспомнил, что в 21 веке о товарище Владимире Ильиче плохого мало сказано. Правда, и хорошего тоже ничего не говорили. Неужели во многих проблемах Советского Союза виноват только товарищ Сталин? Интересно, а после товарища Иосифа Виссарионовича Советским Союзом управляли хорошие руководители? Надо будет об этом порасспрашивать товарища Вещагина. Я, артиллерист Толян Хватов. Я, пулеметчик Альбертос Чесноускас. Я, пехотинец Микола Прутко. Я пехотинец Антон Часовщиков. Ну, вот и познакомились. Странно, мы все из одного полка и должны были познакомиться раньше. Смотрите туда, Стас показал пальцем. Там написано «Супермаркет». Что это такое? Макаров посмотрел на меня. Неужели он думал, что если я, самозванец эдакий, чуть ли не назначил себя командиром нашей разведгруппы, то должен знать все слова, которые есть в русском языке? Но я никогда ничего не слышал о супермаркете. И вообще я белорус, а в белорусском языке такого слова нет. Мне на помощь пришел Пискарев. Это, наверное, завод или фабрика. Смотрите, здание большое, аж в 3 этажа. Где трубы? Где проходная? Почему заводская территория не огорожена? Больше похоже на поликлинику. Отчего лечат в поликлинике? Спросил Чесноускас. Никто не ответил на этот вопрос, потому что даже предположений никаких не было. «Все-таки», Микола тоже показал пальцем. «Это очень большой автобус», ответил Хватов. «Но я такого никогда не видел. 4 двери. Товарищи, где мы находимся?» «Мы, в Советском Союзе, если написано по-русски», пояснил Макаров. «Нет», крикнул Альбертос. «Там, там», Чесноускас взволнованно куда-то показывал. «Чего там?» «Не понял я, пытаясь разглядеть». Чего же так взволновало моего однополчанина? Там написано Samsung, но по-английски. По-английски. Воскликнули разом Толян и я. Мы в Лондоне. Пискарев вытаращил глаза. По возвращении домой нас, как английских шпионов могут. Макаров не дал ему договорить. Какой Лондон? По-русски же написано цветы, сотовая связь, супермаркет. Супермаркет написано по-русски, но слово нам неизвестно и поэтому мы не знаем, что оно означает. Парировал Владимир. «Мы очень много воевали и поэтому о жизни в 21 веке мало чего узнали», сказал я, снимая каску. «Но все равно узнаем обо всем. А сейчас я пойду в разведку один и без оружия. В случае чего, вы меня прикроете. Валите всех, кто будет меня преследовать. Антон, тебе бы в гражданку переодеться», посоветовал Стас. Я посмотрел на водителя буровой машины и спросил. «Товарищ, одолжите на время вашу робу. В гражданке за водкой сбегать?» Усмехнулся шофер. «Нет, девок покадрить», ответил за меня Толян. «Девки хорошо ведутся на военную форму», объяснил водитель, «но свою рабочую одежду мне предоставил. Куртка и штаны мне были велики в объеме, но коротки по росту. Я бы с великим удовольствием сменил новые берцы, из-за которых у меня болели большие пальцы на обеих ногах, на растоптанные сапоги шофера, но размерчик был для меня маловат. Люди выходили из подъездов и шли к автобусной остановке, а я направился к супермаркету. Деревья не вплотную подступали к дороге, а росли метрах в 30 от проезжей части. И вот когда я находился на открытом пространстве, то услышал крик Макарова. «Антон, сверху!» Я задрал голову и увидел зависший надомный диск диаметром метров 40. 45. От земли до того летательного аппарата было метров 100. Но если это летательный аппарат, то почему он не летит, а находится на месте, и нет шума работающих двигателей? Вы кто? В моем мозгу появились эти слова. Да-да, именно, в мозгу появились эти слова. Я их не услышал, а, даже трудно объяснить, как я их уловил. Да и кто мог меня об этом спросить? Этот вопрос мне был задан из диска, но кем? Пилотом. Но ему-то какое дело до меня? Летел своим курсом, так и летел бы. Нет, зачем-то завис надо мной и задает вопрос, который прозвучал по-русски. А это доказывает на все 100%, что мы не за границей. Я решил на всякий случай сказать правду и крикнул: «Красноармеец Часовщиков, а вы кто?» «Мы, воздушный патруль». Также мозгами я получил ответ: «Ну и патрулируйте воздух». «Я, то при чем? Я же нахожусь на земле, и какие у воздушного патруля ко мне претензии?» Я не знал, как нужно правильно реагировать на такой допрос, то ли бояться, то ли радоваться, что меня не допрашивает немец через переводчика, и поэтому никакого страха не ощущал. Но было непонятно и интересно, почему я принимаю вопросы не ушами, а мозгами. «Кем вы работаете?» Спросили меня. «Не работаю. Я служу». «Где?» «В рабоче-крестьянской Красной армии». «Такой армии больше нет». После таких слов я сразу понял, что меня допрашивает немец через переводчика. Их пропаганда пытается нам внушить, что надо бить жидов-комиссаров, и что нашей армии больше нет. «А в Москве вы тоже командуете?» Я старался не показывать своего волнения. Я точно знал от бойцов 21 века, что столицу Советского Союза фашистам взять не удалось, но таких самолетов я у них не видел. Хотя, может, это вертолет, которого я пока тоже никогда не видел, даже на фотографии. Да, вражеская пропаганда работала хорошо. Ишь, нашли чего наврать. Ха, Москву они взяли. Может, еще и до Урала дошли? Урал тоже под вашим контролем? Да, у нас там база. Понятно. Я резко обернулся к перелеску и закричал со всей мочи: «Товарищи! Красноармейцы, по вражескому вертолету, огонь!» Хлопцы были уже наготове и выпустили по диску 6 гранатометных выстрелов, а я побежал к своим товарищам и по их восторженному крику понял, что цель поражена. Я добежал до деревьев и оглянулся. Дымящийся летательный аппарат шел на снижение, как самолет, и приземлился, сковырнув со своих мест палатки с цветами и какой-то сотовой связью. «К тоннелю быстро!» — скомандовал я, поднимая с земли каску и бронежилет. Мое оружие несли другие хлопцы, а землеройной машины возле подземного хода уже не было. Наверняка водитель поджидает меня по ту сторону тоннеля. Он же должен получить назад свою рабочую одежду. И машина с ковшом, выполнив свою работу, убралась во свояси. Кучи грунта лежали по обеим сторонам от входа в тоннель. И как это враги не заметили со своего вертолета землеройные машины? Может, они летели с другой стороны? Товарищ Дынский с тремя хорошо вооруженными бойцами охраняли вход в 21 век, не выходя из тоннеля. «Что там?» Товарищ капитан кивнул в сторону города. «Там немцы, сотовая связь, какой-то супермаркет и самолет неизвестной конструкции. Наверное, это вертолет». Кто-то из товарищей офицеров говорил, что нужен широкий проход, чтобы протащить в 21 век вертолеты. А тот вражеский летательный аппарат даже в такой расширенный тоннель не пройдет. Товарищ Дынский непонимающе на меня смотрел, и я подумал: а не сбрендил ли товарищ офицерик от моего доклада? «Товарищ капитан, я не понял», — сказал один боец из 21 века. «Причем тут немцы и сотовая связь? Да и вертолетов не было у фашистов. А супермаркет — это немецкое слово? Ничего не понятно», — тихо и растерянно проговорил товарищ Дынский. «И много в городе фашистов?» — голос военного дрожал. «Мы не видели ни одного солдата», — ответил я. «Но гражданские были и машины проезжали. Там есть надпись на английском языке», — дополнил мой ответ Чесноускас. «Какая надпись?» — нахмурился офицерик. «И где она написана?» «На большом доме написано Samsung». «Samsung?» Почему-то удивился товарищ Дынский. «Такого не может быть, товарищ капитан». «Вот я и говорю, что такого не может быть», — сказал Макаров. «Не может такого быть, чтобы в Советском Союзе, ладно пусть в России, были надписи на английском языке». «Альберт, а ты уверен, что надпись на английском, а не на фашистском?» «Уверен, что надпись на английском языке». «Ребята, Samsung – это японская фирма», – хрипло проговорил капитанишка. «Сотовая связь – это». Товарищ Дынский достал из кармана свою маленькую личную рацию. «Мобильные телефоны. Супермаркет – это большой магазин. Но при чем тут немцы?» «Товарищ капитан, мы не говорили о том, что видели немцев», – сказал Хватов. «И я не понял такого момента, Если фирма Samsung японская, то почему ее название написано на английском языке? Великобритания разгромила Японию и поэтому... Стоп, стоп, стоп. Офицерик зажмурился и уткнулся лицом в свои ладони. Мы не можем быть в прошлом. Мы в настоящем. Вы сбили вертолет, а это преступление. Кстати, а из чего вы его сбили? Из гранатометов, ответил Микола. Вполне возможно, если он завис в одном месте. Прямо на домной завис. Подтвердил я предположение товарища капитана. Я и представить не мог, что из гранатомета можно было сбить летательный аппарат. Надо об этом происшествии срочно рассказать генералам и Вещагину. Товарищ Дынский кивнул вглубь тоннеля. Идите, докладывайте. Товарищ полковник очень внимательно выслушал мой доклад и тоже нахмурился. Что-то пошло не так, как надо. Товарищ красноармеец, как вы думаете, почему вы попали не в ваши настоящие, а в наши настоящие? Но меня настораживает информация о летающем диске диаметром 40-45 метров. Товарищ полковник, а тот летающий диск называется вертолетом? Нет, это не вертолет. Так телепатически разговаривать могут только. Товарищ полковник, враги наступают. К нам подбежал один из бойцов товарища Дынского. Они пуленепробиваемые, но мы подбили одну их машину. «Отступать!» – закричал товарищ полковник. «Немедленно отступать!» Я не понял, почему офицер так испугался. Мы легко сбили летающий диск, который, оказалось, не является вертолетом. Дынцы подбили какую-то машину, то ли бронетранспортер, то ли танк. Но я не понял насчет пуленепробиваемых. Мы тоже пуленепробиваемые, но местами. И почему товарищ Вещагин сказал, что попали в их настоящие? Мы столько раз шлялись по тоннелю туда и обратно, что у нас и сомнений не было, что снова попали в 20 век. Так почему же получилось иначе? И если за сбитый летательный аппарат нам предстоит отвечать по законам военного времени, то и товарища Дынского тоже накажут, или кто-то из его подчиненных будет направлен вместе с нами в дисциплинарный батальон. И как же мы сразу-то не поняли, что попали в 21 век, они вернулись в свое время. Эх, хлопцы, хлопцы. Я стоял с каской в одной руке и бронежилетом, в другой. В 20 век уже не попадешь, и нас, красноармейцев, будут считать пропавшими без вести. Я выгляжу на 20 лет, но если считать от года моего рождения, то мне уже за 90. Быстрее всем сюда. Сюда, товарищ полковник кричал в тоннель. Дынский где?